Студия «Звуковая книга» представляет радиопостановку спектакля из архива Гостелерадиофонда. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы снова встречаемся с вами в очередной передаче из цикла «В мире фантастики». Сегодня мы совершим необычное путешествие. А разве фантастические путешествия бывают обычными? Ну, конечно, нет. Еще не стали привычными и галактические экспедиции, и встречи с другими цивилизациями, но сегодня мы совершим путешествие в четвертом измерении. А что это такое? А вот об этом и пойдет речь. Ну, давайте не будем забегать вперед. Перенесемся мысленно в добрую старую Англию. Сядем в уютной гостиной у камина, совсем как те несколько джентльменов, которые стали свидетелями совершенно невероятных событий. Дорогой друг, от имени нашей маленькой компании должен в очередной раз выразить вам глубокую признательность. Этот еженедельный совместный обед, как всегда, был прекрасен. Да, конечно. Благодарю. Мне всегда приятно видеть вас у себя в доме, джентльмены. Прошу, присаживайтесь поближе к камину. Сейчас подадут кофе. Эту часть наших вечеров я люблю, признаться, больше всего. Из-за кофе или из-за наших научных споров? И то, и другое в высшей степени привлекательно. Однако не будем нарушать традиции. Предоставим возможность высказаться хозяину дома. Да. Мне хотелось бы сегодня опровергнуть несколько общепринятых представлений. Интересно, каких же? Ну вот, например, геометрия. Геометрия, которой вас обучали в школе, построена на недоразумении. А не думаете ли вы, что это слишком широкий вопрос, чтобы с него начинать? Ничуть. Вы, без сомнения, знаете, что математическая линия, линия без толщины, воображаема и реально не существует. Вы знаете также, что не существует и математической плоскости. Все это чистые абстракции. Ну, совершенно верно. Но ведь точно так же не имеет реального существования и куб, обладающий только длиной, шириной и высотой. Вот с этим я не могу согласиться. Без сомнения, твердые тела существуют. Да, так думают большинство людей. Но подождите минуточку. Может ли существовать вневременной куб? Я вас не понимаю. Можно ли признать действительно существующим кубом то, что не существует ни единого мгновения? Право. А из этого следует, что каждое реальное тело должно обладать четырьмя измерениями. Оно должно иметь длину, ширину, высоту и продолжительность существования. Три пространственных и четвертое – временное. Это право яснее ясного. Да, время и есть то, что подразумевается под четвертым измерением. Единственное различие между временем и любым из трех пространственных измерений заключается в том, что наше сознание движется по нему. Но некоторые глупцы неправильно понимают эту мысль. А именно? Пространство, как его понимают наши математики, имеет три измерения, которые называются длиной, шириной и высотой. И оно определяется относительно трех плоскостей, расположенных под прямым углом друг к другу. Но ведь на плоской поверхности, обладающей только двумя измерениями, можно представить чертеж трехмерного тела. Действительно. Но ведь точно так же при помощи трехмерных моделей можно представить предмет в четырех измерениях, если овладеть и перспективой этого предмета. Вы понимаете меня? Да, мне кажется, я теперь понял. Отлично, отлично. О, а вот и миссис Симпсон. Сэр Герберт, я могу подавать кофе? Мы с нетерпением ждем этого, миссис Симпсон. Прошу вас, джентльмены. Ах. Прекрасный кофе. Да. Однако продолжим. Ученые отлично знают, что время – только особый вид пространства. Если это так, то почему же всегда, вплоть до наших дней, мы смотрели на него как на нечто отличное? Почему мы не можем двигаться во времени точно так же, как движемся во всех остальных измерениях пространства? А вы уверены, что мы довольно свободно можем двигаться в пространстве? Мы свободно движемся в двух измерениях, вперед и назад, вправо и влево. Ну а как насчет движения вверх? Сила тяготения ограничивает нас в этом? Не совсем. Существуют же аэростаты. До аэростатов, кроме неуклюжих прыжков, у человека не было иной возможности вертикального движения. И все же мы можем двигаться немного вверх и вниз? Легче, значительно легче вниз, чем вверх. Но двигаться во времени совершенно немыслимо. Вы никуда не уйдете от настоящего момента. Мой дорогой друг, вы ошибаетесь. В этом-то и заключается зерно моего великого открытия. Если я, например, очень ярко вспоминаю какое-либо событие, то возвращаюсь ко времени его совершения. Почему же нельзя надеяться, что человек сумеет остановить или ускорить свое движение во времени, или даже повернуть в противоположную сторону? Это совершенно невозможно. Но почему же? Почему? Это противоречит разуму. Какому разуму? Конечно, вы можете доказывать, что черное белое, но вы никогда не убедите меня в этом. С давних пор у меня была смутная мечта создать машину, чтобы путешествовать во времени. Это было бы удивительно. Можно было бы, например, отправиться в прошлое и проверить известное описание битвы при Гастингсе. Можно было бы изучить греческий язык из уст самого Гомера. Да. В таком случае уж лучше отправиться в будущее. Подумайте только. Можно было бы поместить все свои деньги в банк под проценты и вперед. Я могу подтвердить это опытом. То есть вы хотите сказать... Да, да, да, да. Я сейчас отодвину ширму, и вы увидите модель машины времени. Какая странная конструкция. Никель. А это что, хрусталь? Это только модель. По ней я делаю настоящую большую машину. Видно, что конструкция сделана весьма тщательно, но... Да, на это ушло 2 года. Вот если нажать на этот рычажок, видите? Да. Машина будет скользить в будущее. А второй рычажок, вот, вот этот, да, вызывает обратное движение. Обратно. Вот это седло, в которое должен сесть путешественник во времени. Сейчас я нажму рычаг, и машина двинется в будущее. Впрочем, Филби, чтобы меня не заподозрили в обмане, нажмите этот рычажок сами. А, сюда? Так? Да, так? Да. Нажимайте. Боже мой, она исчезла. А вы ощутили колебание воздуха? Смотрите, даже одна из свечей погасла. Послушайте, вы действительно верите, что модель отправилась путешествовать во времени? Без сомнения. Скажу больше. В лаборатории у меня стоит почти оконченная большая машина. Когда она будет готова, я предполагаю сам совершить путешествие. А вы уверены, что эта модель отправилась в будущее? Ну, я наверняка не знаю. Как только будет готова большая машина, я отправлюсь в путешествие по времени. Это действительно серьезно? Или это фокус вроде того привидения, которое вы показали нам в прошлое Рождество? На своей машине я собираюсь исследовать время. Вы понимаете меня? Я никогда не говорил более серьезно, чем сейчас. Однако мы засиделись. Пора прощаться. Благодарю вас, джентльмены. Надеюсь, через неделю мы снова встретимся здесь, как обычно. Какие могут быть сомнения? До свидания, джентльмены. До свидания. До свидания. Джентльмены, прошу вас, проходите. Спасибо. Благодарю вас, миссис Симпсон. Спасибо. А где же хозяин? Хозяин еще вчера распорядился на этот счет. Он сказал, что у него важные дела, которые, может быть, задержат его. Хотя он постарается прибыть вовремя. Однако. Он просил вас садиться за стол, как обычно. Он сказал, что если не вернется, то обещает потом объяснить, в чем дело. Ну что же, тогда к столу, джентльмен. Конечно, если он так сказал, в конце концов, имеет же право человек задержаться по делу. Обед, как всегда, прекрасен, но без него он, конечно, уже не тот. Ага. Вы слышите шаги? По-моему, это он. Добрый вечер, джентльмены. А, наконец-то. Господи, что с вами? Что это? Ничего. Волосы взлохмачены, костюм порван, пыль, грязь. Джентльмен, посмотрите, он ранен. Да. Этот рубец на ничего. Лице. На вас напали? Минуту, господа. Ради бога, налейте мне воды. Налейте воды. Боже мой, какое блаженство. Ну, что с вами случилось? У вас такой вид. Не беспокойтесь. Все в порядке. Я все объясню. Все хорошо. Ну, что же хорошего? Вы ранены. Ну, это пустяки. Простите. Я пойду приму ванну и переоденусь. А затем вернусь и все расскажу вам. Оставьте мне только кусочек баранины. Я смертельно хочу мяса. Может быть, вам нужна помощь? Да, нет, дайте мне несколько минут. Я все вам расскажу. Вы видите, в каком я виде. Я прошу вас, потерпите. Господи, вы видели, как стоптаны и порваны его башмаки? Как странно он себя вел. Послушайте, а может, он разыгрывает из себя бродягу? Вы хотите сказать, не пополняет ли наш общий друг свои скромные доходы нищенством? Что угодно, только не это, уверен. Джентльмены, я убежден, что все это имеет какое-то отношение к машине времени. Хорошенькое путешествие во времени. Подумайте только, не может же человек покрыться пылью только потому, что запутался в своем парадоксе. Но неужели в будущем нет платяных щеток? Перестаньте острить. А что, если это правда? Вообразите, что я принесу в свою газету статью. Наш специальный корреспондент из послезавтрашнего дня сообщает. Курс акций в середине будущей недели колоссально. Ну, дорогой мой, это уж совсем не серьезно. Тише. Кажется, он идет. А, ну вот. Вот и я, джентльмен. Где моя баранина? На... Какое наслаждение воткнуть вилку в кусок мяса. Мы сгораем от нетерпения. Выкладывайте. К черту, к черту, к черту. Я умираю с голоду. Не скажу ни слова, пока не подкреплюсь. Боже. Так. Ах, как хорошо. Будьте любезны. Передайте соль. Пожалуйста. Благодарю. Но только слово. Вы путешествовали во времени? Да. Готов заплатить вам по шиллингу за строчку. Нет. Налейте мне вина. Прошу вас. Ну как? Ах, как хорошо. Я должен извиниться перед вами. Простите меня, я просто умирал с голоду. Со мной случилось удивительное происшествие. Еще бы. Вот что. Я прошу вас, перейдемте в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее за столом, уставленным тарелками. Признаться, я думал, что ваш разговор в прошлый четверг – изящный научный парадокс, не более. Да и сейчас так думаю. Сегодня я не в силах спорить. Рассказать могу, но спорить нет, я не в состоянии. Если хотите, я расскажу вам о том, что со мной случилось. Знаю, что едва ли не весь мой рассказ покажется вам... Покажется вам вымыслом. Ну, а чего? Ну, пусть так. Но все-таки это правда. Правда, от первого до последнего слова. Сегодня в 4 часа дня я был в своей лаборатории. И с тех пор за 3 часа прожил 8 дней. 8 дней, каких не переживал ни один человек. Я измучен. Ну, я не могу спать до тех пор, пока не расскажу вам все. Вы согласны? Конечно. Мы сгораем от нетерпения. Итак, слушайте. Сегодня я в последний раз проверил большую машину времени и сел в седло. Думаю, что самоубийца, который подносит револьвер к виску, испытывает такое же странное чувство, какое охватило меня, когда я взялся за пусковой рычаг. Я быстро повернул его. И что? Что вы почувствовали? Мне показалось, что я покачнулся, и возникло ощущение падения. Лаборатория стала какой-то туманной. Я повернул рычаг до отказа, и сразу наступила темнота, как будто потушили лампу. Но в следующее же мгновение вновь стало светло. У меня зашумело в ушах. Снова наступила ночь, затем день, снова ночь и так далее. Все быстрее и быстрее. Это должно быть движение по времени. Ведь вы с огромной скоростью устремились в будущее. Вы представляете, в секунду потемнения я видел Луну, которая быстро пробегала по небу, меняя свои фазы. Это незабываемое зрелище. Потом я еще увеличил скорость. Вы не представляете, как это необычно наблюдать мгновенную смену времен года. Я видел, как деревья моментально вырастали и изменяли форму, как огромные, великолепные здания появлялись и таяли, словно сновидение. С какой же скоростью вы двигались? Стрелки циферблатов показывали, что я пролетал более года в минуту. Целый год в минуту? Я понял, что это безумство так мчаться, и затормозил слегка. И тут я увидел склон холма, покрытый пышной зеленью. Она оставалась на нем круглый год, зимой и летом, а вокруг вздымались огромные сооружения чудесной архитектуры. Я почувствовал желание остановиться, но боялся. Еще бы, очутиться в будущем. Такие переживания. Да нет, нет, не то. Риск заключался в самом пространстве. Но ведь вы же путешествовали во времени. Причем здесь пространство? Пространство, необходимое для моего тела и для моей машины, могло оказаться уже занятым. Как это? Ну, пока я с огромной скоростью мчался по времени, это не имело значения. Я находился, так сказать, в разжиженном состоянии, подобно пару скользил сквозь встречавшиеся предметы. Понимаю. Вот. Вместе вашей остановки могло оказаться дерево, здание, любое твердое тело. Действительно, большой риск. Как же вы раньше об этом не подумали? Ну, почему же я думал об этом? Но это... неизбежный риск. Короче, я решился и рванул тормоз. Машина в то же мгновение перевернулась, и я стремглав полетел в пространство. Очнулся, то разглядел за рододендронами колоссальную фигуру, высеченную из белого камня. Она походила на сфинкса, а пьедестал показался мне сделанным из бронзы и был густо покрыт медной зеленью. А дома? Вы рассказывали о домах необычной архитектуры. Да, да, да. Они стояли вдали, затейливыми перилами и высокими колоннами. И тут, под аркой в стене ближайшего дома, я увидел несколько фигур в свободных, красивых одеждах. Они тоже меня увидели. Их лица были обращены ко мне. Из-за кустов позади белого сфинкса тоже показались люди. Как? Как они выглядели? Один из них выскочил на лужайку первым. Это было маленькое существо, не более 4 футов ростом, одетое в пурпурную тунику, перехваченную талией кожаным ремнем. На ногах у него были не то сандалии, не то катурны. Ноги до колен были обнажены, голова не покрыта. И тут, обратив внимание на эту легкую одежду, я впервые почувствовал, какой теплый там был воздух. Ага, значит, произошло потепление климата. Безусловно. Я вначале этого не заметил, потому что, я очень волновался. А люди? Что же люди? Этот человек, подбежавший первым, показался мне удивительно прекрасным, грациозным, но чрезвычайно хрупким существом. И он улыбался. Вы знаете, при виде его я сразу почувствовал доверие. Я бы на вашем месте проявил больше осторожности. Ну, на всякий случай я вывинтил рычажки, приводящие машину в движение, и положил их себе в карман. Ведь все-таки я находился в эпохе 802 тысячи лет. Как? Да, друзья мои, да, не удивляйтесь. Счетчик на машине показывал 802 тысячу лет. Это невероятно. Да, еще невероятнее другое. Я всегда предполагал, что люди 802 тысячи лет уйдут невообразимо дальше нас в науке, искусстве, во всем остальном. Но когда я пытался наладить с ними контакт, мне пришла в голову мысль, а не имею ли я дело просто-напросто с дураками? Почему же? Ну, во-первых, они очень скоро потеряли ко мне всякий интерес. Стали петь, собирать цветы. Я пытался указывать на предметы, называя их, и приглашая их сделать то же самое, чтобы составить для себя минимальный словарный запас. Но они так и не поняли, чего я хочу. Правда, потом, с большим трудом, мне удалось понять несколько существительных и даже один глагол. Есть. Есть. Но не больше. Может быть, вам следовало быть настойчивее? Нет. Более всего в этом мире меня поразило почти полное отсутствие любознательности у людей. Ну, вот, например, они повели меня в дом и относились дружелюбно, но совершенно равнодушно. А ведь я весьма отличался от них и ростом, и одеждой, и говором. Так значит, вы были внутри дома? Да, все здания там огромных размеров, залы большие, своды украшены резьбой, окна цветные. Но более всего меня поразило сочетание великолепия и запустения. Запустение? Да, цветные стекла во многих местах разбиты. Занавески, покрытые густым слоем пыли, угол мраморного стола отбит. И эти люди все время держались группой. Они не выносили одиночества. Ели все вместе в одном зале, спали вместе. Я не встретил ни одного индивидуального или хотя бы небольшого дома. А вас они чем-нибудь угощали? Плодами. Плодами, только плодами. Они исключительные вегетарианцы. Как я понял, лошади, коровы, овцы, все к этому времени уже вымерли. Как вымерли когда-то динозавры. Все, что вы рассказываете, безусловно, очень интересно, но никак не согласуется с известными теориями развития цивилизации. Получается, что прогресс человечества в какой-то период времени затормозился. Люди стали изнеженными, физически слабыми. Думаю, что нужно употребить термин «развитие» вместо «прогресс». На что употребляет свои силы энергичное человечество? На изменение условий жизни. Это очевидная истина. Мне важен не факт, мне важен вывод. Измененные людьми условия жизни оказали свое влияние на их потомков. Логичное рассуждение. Однако давайте дослушаем рассказ хозяина, а потом будем философствовать. Ну нет, чего же, это очень интересное рассуждение. Благодарю. Так вот, при новых условиях полного довольствия и обеспеченности неутомимая энергия, являющаяся в наше время силой, должна была превратиться в слабость. Даже в наши дни некоторые склонности и желания, когда-то необходимые для выживания человека, стали источником его гибели. А именно? Ну, например, воинственность скорее не помогает, а даже мешает жизни цивилизованного человека. Пожалуй, в этом что-то есть. Да, да, друзья мои, там в будущем я тоже думал об этом. Такова неизбежная судьба всякой энергии. Достигнув своей конечной цели, она еще ищет выхода в искусстве, в любви, а затем наступает бессилие и упадок. Люди того времени, в которое я попал, были способны только украшать себя цветами, танцевать и петь под солнцем. Вот что осталось от всех стремлений. В конце первого дня я сидел наступавшей темноте, мне казалось, что этим простым объяснением я разрешил загадку мира и постиг тайны прелестного маленького народа. Возможно, они нашли удачные средства для ограничения рождаемости. И этим можно объяснить пустоту многих заброшенных дворцов. Моя теория казалась мне ясной и правдоподобной. Боже, боже, если бы я знал, как я ошибался. Настала ночь. Вышла луна. Мой взгляд упал на лужайку возле белого сфинкса. И можете себе представить, машина времени исчезла. Как? Неужели? Как? Я обыскал все вокруг. Машины не было. Как безумный бросился я. Я в большое здание, где в общей спальне спали люди будущего. Я тормошил их и кричал: «Где моя машина?» Понимаю, это было совершенно бесполезно, но ужас помутил мой разум. Потом я опять побежал к сфинксу, бродил около него и рыдал в отчаянии. Не волнуйтесь, мой друг, не волнуйтесь так, ведь эти испытания позади. Да, да, да, да. Но тогда, обессиленный я заснул прямо на траве, а утром снова принялся за поиски. Я тщательно исследовал лужайку и обнаружил на земле свежую борозду, которая вела к сфинксу. Было ясно, что здесь кто-то тащил мою машину. Я тщательно обследовал пьедестал сфинкса. Он оказался полым. Это я понял после того, как постучал по нему. Вот. И тут я заметил, что он не цельный, а состоит из отдельных панелей, плотно пригнанных друг к другу. Вероятно, одна из панелей служила входом внутрь. Но как открыть ее? И какую? Неужели вашу машину утащили туда эти симпатичные, как вы говорили, люди? Да я и сам терялся в догадках. В общем, я так устал, что решил пойти искупаться. Я подошел к группе маленьких людей, которые плескались на мелководье, и вдруг кого-то схватила судорога, и маленькую фигурку понесло по течению. Течение, надо сказать, было довольно быстрое, но даже средний пловец мог бы легко с ним справиться, конечно. Чтобы дать вам понятие о странной психике этих существ, я скажу лишь, что никто из них не сделал ни малейшей попытки спасти бедняжку, которая с криками тонула у них у всех на глазах. Какое бессердечие! Увы, обыкновенное равнодушие. Я быстро сбросил с себя одежду, бросился вниз по реке, вошел в воду, ну и без труда вытащил бедняжку. Я не ожидал никакой благодарности, но на этот раз ошибся. Она поднесла мне огромный букет цветов, представляете? Короче, она очень привязалась ко мне. У нее я научился тем немногим словам людей будущего. Звали ее Уина. Уина? Что ж, необычное, но вполне приличное имя. Да, она была как ребенок. Ей все время хотелось быть вместе со мной. И она бегала за мной просто повсюду. И именно с ее помощью я сделал важное открытие. А? Какое же? От нее я узнал, что чувство страха еще не исчезло в этом мире. Днем они ничего не боялись. Они боялись только темноты, густых теней, черных предметов. От нее я узнал, что для них всех темнота была самым страшным. Именно поэтому эти маленькие люди с наступлением темноты собирались в больших зданиях и спали все вместе. Забегая вперед, я скажу: я ни разу не видел, чтобы с наступлением темноты кто-нибудь из них вышел на воздух или спал один под открытым небом. Хотя там было, повторяю, очень тепло. Значит, существовала какая-то опасность. Вот к этому я и подхожу. ¶¶ Мое внимание однажды привлекли круглые колодцы, разбросанные то тут, то там. Заглядывая в них, я видел только непроглядную бездонную темноту, и снизу доносился какой-то стук, похожий на шум работы огромных машин. По колебанию пламени спички я убедился, что вглубь колодца постоянно поступал свежий воздух. А вскоре я заметил, что между этими колодцами и высокими башнями на склонах холмов существует какая-то связь. Что же заставило вас сделать такой вывод? Над ними можно было увидеть марево колеблющегося воздуха. Я пришел к заключению, что башни вместе с колодцами входили в систему какой-то загадочной подземной вентиляции. Так. Вы знаете, я вдруг почувствовал существование многого, что скрыто от моих глаз. И тут я осознал еще одну странность. Я нигде не встретил следов крематория, могил или чего-нибудь связанного со смертью. Вы хотите сказать, что люди будущего были бессмертны? Ну, сначала я тоже так подумал, а потом стал наблюдать. И эти наблюдения поразили меня еще сильней. Во-первых, среди людей будущего совершенно не было старых и дряблых. Если они постигли секрет бессмертия, то, безусловно, им подвластна и вечная молодость. Хорошо. Вот вам другой факт. Все здания, которые я исследовал, были исключительно жилыми. Я не видел нигде ни машин или каких-то других приспособлений. А между тем, на этих людях была прекрасная одежда, требовавшая обновления. Их сандалии представляли собой образец изящных и сложных изделий. Как бы то ни было, но эти вещи нужно было сделать. Разумеется. Что ж тут особенного? А то, что этот маленький народец не проявлял никаких созидательных наклонностей. У них не было ни цехов, ни мастерских, ни малейших следов ввоза товаров. Все свое время они проводили в играх, купании, в полушутливом флирте, еде и сне. Я не мог понять, на чем держится такое общество. Действительно странно. Общество без производства. Я чувствовал, что колодцы ведут в какой-то подземный мир. И я стал расспрашивать об этом у Ину. Боже, как это было трудно. Да, конечно, ваш словарный запас был невелик. Да нет, дело не в этом. Каждый намек на подземный мир вызывал в этих маленьких людях неописуемый ужас. Наконец, я добился от Уины, что внизу живут какие-то существа, которых она называла марлоками, а раса, которая живет на поверхности, называется элои. Марлоки и элои? Так это, вероятно, марлоки и похитили вашу машину? Ну, я тоже так подумал, но тут же опять засомневался, зачем она им? И почему элои, если они господствующая раса, не могут возвратить ее мне? Что же вы предприняли? Я попытался снова расспросить о подземном мире Уину, но она отказалась отвечать. Когда я стал настаивать, может быть, слишком резко, она горько расплакалась. Это были единственные слезы, которые я видел в золотом веке, кроме тех, что я пролил сам. Я был уверен, что смогу вернуть машину времени, только проникнув в тайну подземного мира. Я решил спуститься в один из колодцев. Вы мужественный человек. Ну, у меня просто не было другого выхода. А где вы достали веревку, канат? Видите ли, я давно обратил внимание, что по стенкам каждого колодца набиты металлические скобы в виде лестницы. Значит, ими кто-то пользовался. В общем, я пошел к ближайшему колодцу. Маленькая Уина бежала рядом со мной. Но когда увидела, что я перегнулся через край колодца и стал смотреть вниз, пришла в ужасное волнение. Когда же я взялся за скобы, она принялась оттаскивать меня прочь. Мне кажется, ее сопротивление и побудило меня действовать решительно. Я оттолкнул ее руки и полез в шахту. Металлические скобы были приспособлены для спуска небольших существ. Одна скоба неожиданно прогнулась под моей тяжестью, и я едва не полетел вниз в непроглядную темноту. С минуту я висел на одной руке. После этого я стал осторожнее. А внизу нарастал грохот машин. Наконец, я не знаю, через сколько времени, я с невероятным облегчением увидел, или скорее даже почувствовал справа от себя небольшое отверстие в стене колодца. Проникнув в него, я убедился, что это был вход в узкий горизонтальный туннель, где я мог прилечь и отдохнуть. Это было необходимо. Руки ныли, спину ломило. К тому же непроницаемая темнота сильно угнетала меня. Я не знаю, сколько времени я пролежал так. Очнулся от прикосновения чьей-то руки, ощупывающей мое лицо. Я вскочил, торопливо зажег спичку и увидел три сутуловатые белые фигуры. Они выглядели настолько зловеще, что я сразу понял – это морлоки. Они быстро отступили при виде огня, вероятно, потому что они всю жизнь проводили в темноте, и их глаза были необычайно велики. Они не могли вытерпеть света моей спички и отражали его, как зрачки глубоководных рыб. Я немало не сомневался, что они видели меня в этой густой темноте. Их пугал только свет. Едва я зажег новую спичку, как они обратились в бегство. Ощупью я двинулся по тоннелю, и с каждым шагом гул машин становился все громче. Внезапно стены раздвинулись. Я вышел на открытое место и, чиркнув спичкой, увидел, что нахожусь в просторной сводчатой пещере. В темноте проступали контуры огромных машин, отбрасывавшие при свете спички причудливые черные тени, в которых укрывались похожие на привидения морлоки. Было очень душно, и в воздухе чувствовался очень слабый запах свежепролитой крови. Чуть подальше, в середине пещеры, стоял небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Этот тяжелый запах, громадные контуры машин, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени, ожидающие только темноты, чтобы снова приблизиться ко мне. Я был совершенно беспомощен. И только четыре спасительные спички еще оставались у меня. Как только я очутился в темноте, я снова почувствовал, что чьи-то тонкие пальцы принялись ощупывать меня. И меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Я чувствовал, что чьи-то руки пытаются отнять у меня спичечную коробку, а другие тянут меня сзади, за одежду. Я крикнул изо всех сил, они отскочили. Но тотчас же снова я почувствовал их приближение. Меня охватил страх. Я зажег спичку и решил бежать под защитой света. Но едва я отступил в узкий тоннель, как поток воздуха задул спичку. В одно мгновение меня схватило несколько рук. Морлоки пытались втащить меня назад, в пещеру. Я зажег еще спичку и помахал ею. Едва ли вы можете себе представить, какими омерзительно нечеловеческими они были, эти бледные лица, без подбородков, с большими, лишенными век, красновато-серыми глазами. Я снова отступил. Едва догорела вторая спичка, зажег третью. Она тоже почти догорела, когда мне удалось, наконец, добраться до шахты колодца. Сбоку я нащупал скобы, но тут меня схватили за ноги и потащили обратно. Я зажег последнюю спичку, но она тотчас же погасла. Теперь, ухватившись за скобы и рассыпая ногами щедрые пинки, я высвободился из цепких объятий морлоков и принялся быстро взбираться наверх. Подъем показался мне бесконечным. Преодолевая последние футы, я чувствовал ужасную тошноту. Голова у меня кружилась. Сам не знаю, как я добрался до отверстия колодца и выбрался на ослепительный солнечный свет. Я упал ничком. Земля показалась мне такой чистой, такой благоуханной. И последнее, что я увидел перед тем, как потерял сознание, было лицо Уидны. Боже мой, только теперь я понял, что вы пережили, друг мой. Да. Даже сейчас, когда все позади меня, охватывает ужас. Не волнуйтесь, передохните немного. Хотите бокал вина? Да, давайте. Благодарю вас. А, как хорошо быть в настоящем. Сидеть в этой уютной гостиной с друзьями. Уже поздно. Вы утомились. Нет, нет, нет, не уходите. Нет, я обещал рассказать вам все. Скажите, вы уверены, что именно морлоки похитили вашу машину? Больше некому. Элоев ничто не интересовало. А морлоки, как я убедился во время путешествия под землю, умели управляться с машинами. Пожалуй, вы правы. Ну, как бы то ни было, я оказался в ужасном положении. Меня все время ободряла надежда на возможность бегства. Я видел препятствия лишь в детской непосредственности маленького народа. Но теперь я понял, что вмешались другие силы. И как же вам все-таки удалось бежать, овладеть машиной? Я был уверен, что машина спрятана внутри пьедестала белого сфинкса. Ну да, вы видели след на земле от машины, который обрывался у сфинксов. Но появилось и другое обстоятельство, которая подкрепила мою уверенность. Да? Когда я был в подземной пещере, то не обратил внимания на странный шепот пополам со смехом, которым переговаривались морлоки. Ну, мне просто не до того было. Но потом я часто вспоминал этот жуткий говор. Так вот, я неустанно бродил вокруг сфинкса, исследуя пьедестал, стараясь найти хоть какую-нибудь щель. И однажды, приложив ухо к бронзовой плите, я услышал внутри знакомый отвратительный шепот-смех. Значит, внутри сфинкса были эти ужасные создания? Да, да, да, и дальнейшее подтвердило это. Неужели не было никакой возможности проникнуть внутрь этого, как вы говорите, сфинкса? Для этого нужно было обзавестись хоть каким-то инструментом, ну, хотя бы ломом. Но ничего подобного в этом идиллическом мире я не мог найти, как я ни старался. И тут мне помогла Уина. Когда я жестами стал объяснять, что мне нужно какой-либо инструмент, она показала на здание, расположенное в нескольких милях. И что вы там нашли? О, это было удивительно. Мы с Уиной пошли к этому зданию. Она семенила рядом со мной и по дороге собирала цветы, засовывая их мне в карманы. Весьма странно. О, нет, нет, нет, нет. Карманы всегда удивляли ее. И в конце концов она решила, что это вазы для цветов. Друг мой, прошу, не отвлекайтесь. Да. Что же было в том здании? Склад, завод? Нет, это был музей. Старый, запущенный, с поломанными экспонатами, разбитыми витринами, но самый настоящий музей. Здесь располагалось множество разных отделов. Сначала я забеспокоился, потому что мы попали в палеонтологический отдел, очень интересный, но совершенно для меня бесполезный. Потом в минералогический. Неужели там не было выставлено никаких технических экспонатов? Увы, увы, нет. Но зато там был отдел оружия. О, сколько там было ружей, пистолетов, винтовок, изъеденных ржавчиной. И, наконец, я нашел какой-то увесистый металлический прут, отточенный на конце. Не знаю я его предназначение или название, но это было то, что надо. Схватив находку, я бросился назад. К сфинксу. Ну, понятно. Дальнейшее, как говорится, было делом техники. Нет, нет, нет, не спешите, не спешите. Все было не так просто. Я попытался отогнуть один из листов обшивки пьедестала, потом в ярости стал колотить по нему. Изнутри до меня донесся шепот, смех морлоков. И вдруг в пьедестале начали медленно раскрываться бронзовые двери, уходя в специальные пазы. Я стоял как вкопанный, не решаясь войти. Внутри на небольшом возвышении стояла моя машина. Рычаги от нее лежали у меня в кармане. Я сразу понял нехитрый замысел морлоков. Как только я шагнул внутрь, бронзовые двери закрылись. Я попался. Так, по крайней мере, думали морлоки. Они уже приближались ко мне со своим противным хихиканьем. Кто-то даже прикоснулся ко мне. Отбиваясь рычажками, я полез в седло. Сразу несколько рук схватили меня. Мне пришлось отбиваться от них, на ощупь крепить рычаги. Один раз морлоки вырвали у меня рычаг, и мне пришлось, чтобы найти его на полу в темноте, отбиваться от них головой. Вы представляете? В конце концов, я укрепил рычаги и повернул их. Цепкие руки соскользнули с моего тела, темнота исчезла из моих глаз, и вокруг не было ничего, кроме туманного света и шума, о которых я уже говорил вам. Все это кажется совершенно невероятным. Для меня более невероятно то, что я сижу здесь, в этой милой и уютной гостиной, вижу дружеские лица и рассказываю вам свои приключения. Какая жалость, что вы не пишете романов. Вы не верите? Ну, знаете... Нет, конечно, надо было бы взять с собой фотографический аппарат. Впрочем, посмотрите на эти цветы. Так, покажите. Вот. Ха. Интересно, какие странные у них пестики. Я не могу определить вид этих цветов. Откуда вы их взяли? Ха. Их положила мне в карман Уина, когда я путешествовал во времени. Не знаю, что и сказать. Да, вы не верите. Хорошо. Подождите немного здесь. Всего полчаса. Может быть, меньше. Подождите меня. Я сейчас. Куда вы, друг мой? Погодите. Мне кажется, он побежал в свою лабораторию. Он так взволнован. Я бы не рискнул сейчас оставлять его одного. Но он же обещал скоро вернуться. В таком состоянии он может совершить какое-нибудь безрассудство. Пойдемте-ка в его лабораторию. Джентльмены. Пожалуй, вы правы. Что вам угодно? угодно, джентльмены? Миссис Симпсон, мы подумали, что хозяин в лаборатории и... О, да, он вошел туда несколько минут назад. Так войдем же, джентльмены. Здесь никого нет. Миссис Симпсон, он не мог выйти через другую дверь. Нет, конечно, здесь только одна дверь. Я точно знаю, что он вошел туда и не выходил. Я была все время поблизости. Смотрите, смотрите, машина времени исчезла. А здесь в углу стоял фотографический аппарат. Его тоже нет. Боже мой! Неужели он отправился за доказательствами? С тех пор прошло много времени. Вернется ли он когда-нибудь? Может быть, он унесся в прошлое и попал к кровожадным дикарям палеолита или к чудовищным ящерам юрской эпохи. А может быть, он попал в будущее, в эпоху расцвета человеческой расы, когда люди оставались еще людьми, но уже разрешили все сложнейшие вопросы, все общественные проблемы, доставшиеся им в наследство от нашего времени. Будущее неведомо, полно загадок, и только кое-где освещено его удивительным рассказом. И мы храним в утешении два странных белых цветка с хрупкими лепестками, как свидетельство того, что даже в то время, когда исчезают сила и ум человека, благодарность и нежность продолжают жить в сердцах. Литературная передача из цикла «В мире фантастики» окончена. Вы слушали радиопостановку по мотивам романа Герберта Уэллса «Машина времени». В ней были заняты артисты Людмила Макарова, Геннадий Богачев, Вадим Яковлев, Михаил Данилов, Всеволод Кузнецов. Автор инсценировки – Игорь Алексеев, режиссер – Евгений Агафонов, редактор – Галина Болдырева. Передача подготовлена Ленинградским радио. Дорогие друзья, вы прослушали произведение из архива Гостелерадиофонда. Благодарим за внимание. Наша студия создает звуковые книги самых различных жанров – от классических художественных произведений до анекдотов. С удовольствием создадим и представим вам книги по вашим заявкам. Наш адрес в интернете – www.soundbook.ru. Прослушайте краткие фрагменты других радиоспектаклей из архива Гостелерадиофонда, выпущенных в студии «Звуковая книга». «Последний дюйм» – радиоспектакль по одноименному рассказу английского писателя Джеймса Олдриджа.